Перед глазами все время стояла картина. Молодое упругое тело девушки в черных обтягивающих джинсах и коротком кожаном топе двигалось грациозно, словно перед ним дикая кошка. Изгибы бедер будоражили, сводили с ума. Руки скользили по груди, плечам, животу, спускались ниже в расстегнутую ширинку джинсов, не останавливались ни на секунду. Она не стеснялась трогать себя, ласкать, заводя его еще больше, но прикоснуться к ней было нельзя. Ни молодому парню, привязанному к кровати и изнывающему от желания, ни Мартину Ньюману, оказавшемуся случайным свидетелем чужих сексуальных игр. «Лежи тихо, а то я сделаю больно». Ее голос еще стоял в ушах, не отпускал, затягивал в омут на дно. Мартин с удовольствием поддавался чарам. Наконец-то в его новую книгу вдохнули жизнь. У него появилась муза, главная героиня самых смелых фантазий, которые воплощались прямо здесь, на разлинованных листах обычной школьной тетради. Захлебывались в страсти, творили такое, о чем мало кто позволял себе даже думать. Всю ночь он писал, склонившись над тетрадью, освещенной прыгающим пламенем горящих свечей. Проснувшееся после увиденного желание осталось неудовлетворенным и теперь выплескивалось в новую историю, но он понимал, только так страсть может захлестнуть читателя с головой. Его не сильно заботили гонорары. Предыдущие книги продавались миллионными тиражами и давно обеспечили деньгами на всю оставшуюся жизнь. Его манила мысль, что он может заставить других людей чувствовать, покоряться созданным мирам и героям и восхищаться талантом писателя. Пусть даже никто и никогда не узнает, кто скрывается под именем Том Чепмен. Когда взошло солнце, Мартин был уже без сил. Новая история действительно захватила, но с его увлеченностью надо уметь вовремя остановиться. Он проспал бы до самого вечера и не слышал ни криков, ни треска ломающихся бревен, но проснулся, когда в дверь ненавязчиво постучали. «Здравствуйте, меня зовут Ирен, мы обходим все дома. С вами все в порядке?» В дверях стояла она, та самая девушка в обтягивающих черных джинсах и коротком кожаном топе, спрятанном под теплой курткой. Вблизи она была еще красивее, несмотря на уставший вид. Длинные светлые волосы, бледная кожа. Тонкие пальцы, продрогшие и покрасневшие, теребили длинный узкий шарф. В этот момент она меньше всего была похожа на фурию, какой он видел ее ночью. «Все нормально», — прохрипел Мартин, откашлялся и извиняюще улыбнулся. «Простите, я только проснулся». «А я почти не спала», — в ответ улыбнулась девушка, но тут же осеклась. Встревоженный взгляд метнулся в сторону дома номер 17. «Простите, если разбудила. Мы просто собираемся вместе, ищем еду и...» «Мы?» «Те, кто остался в поселке, я и еще несколько человек. Приходите, мы все расскажем». Она резко развернулась, сбежала с крыльца и быстрым шагом пошла дальше по улице. Стройная фигурка, обезображенная толстой курткой, смотрелась бесформенной, но Мартин помнил, что под ее джинсами нет белья. Незначительная, но чертовски приятная мысль. Но на следующие несколько часов пришлось забыть и о ней. Задушенный труп, сбежавшая девушка, разрушенный мост. Реальность завернула сюжет похлеще, чем любая книга. Но лучше бы читать об этом на бумаге, чем проживать самому. Мартин старался гнать воспоминания о тугой веревке, затягивающейся вокруг шеи незнакомца, лежащего на кровати перед Ирен смертельной давкой, о ее пальцах, таких тонких, казавшихся слабыми, о двигающихся все быстрее бедрах и стонах наслаждения. Это казалось обычной игрой, сексуальной фантазией. Неужели она правда могла убить? Немного успокаивало то, что все остальные считали убийцей ту, что удрала в лес. Беглянку видели рано утром у трупа. Может быть, это и правда она? А потом был лес. Промозглый, влажный, колючий. Пришлось разделиться, чтобы искать незнакомку. Мало ли, сколько бед она могла натворить. Но найти что-либо среди поваленных деревьев, затянутых мхом камней, набросанных веток, было почти невозможным. «Эй, ты вроде Мартин?» Мартин вздрогнул и обернулся. Занятый мыслями, каждый раз оставаясь наедине, продумывал повороты сюжета, чтобы дома выписать все в тетрадь, он не заметил, как к нему со спины подошел смутно знакомый мужчина. Он не помнил, откуда может знать это лицо. Точнее, вспомнил бы, будь они в другой ситуации. Но сейчас в голове варилась каша из событий, новых людей и собственных фантазий. «Ты вроде ближе всех живешь к 17-му. Ничего не слышал ночью?» «Я спал», — соврал Мартин, продолжая вглядываться в хитросплетение черных веток. «Мужик был без одежды, скорее всего, рассчитывал на бурную ночь, а эта сука его придушила. Вот ведь ненормальная тварь». Мартин сам не понял, что дальше произошло. Он никогда не влезал в драки, только будучи мальчишкой. но вдруг набросился на этого ухмыляющегося урода, возомнившего себя тут главным, повалил на землю и несколько раз ударил кулаком в челюсть. Тот не ожидал нападения, но как только пришел в себя, ушел от очередного удара, выскользнул из-под внезапного соперника и, уперевшись руками в землю, со всей силы пнул того в бок ногой. Дыхание перехватило. Мартин не смог удержаться и влетел головой в ствол. «Ты что творишь, мразь?» — прорычал мужчина, схватив его за горло. «Отвали, придурок!» — прохрипел Мартин, стараясь вырваться из мертвой хватки. Мужчина смотрел на Мартина несколько секунд, словно раздумывал, ударить снова или отпустить. Но момент был упущен, хоть руки так и чесались повторить тот незабываемый опыт из прошлого. Хорошо, что он научился себя сдерживать. Темный лес обволакивал, сводил с ума, раскрепощал запертые и опечатанные социумом инстинкты. Стерев рукавом кровь с разбитой губы, Мартин поднялся, отряхнул еловые иголки и мелкие веточки с брюк и, слегка пошатываясь, пошел прочь. Голова раскалывалась, болела нога, подвернул, когда падал. Но, несмотря на это, он чувствовал невероятный подъем. Сегодня ночью будет о чем писать в новой книге.